Матерь Агни-йоги. Не надо касаться недобрых сознаний и входить с ними в общение, чтобы не создавать каналов психической связи. И нужно говорить еще меньше, ведь если промолчать или сказать нечто малозначащее вместо значительного, то и это послужит только на благо, ибо недоброе сознание даже добрую мысль обратит во зло, если этого захочет. А чего же ему хотеть, как не умаление света, в какой бы форме оно ни выражалось? Молчаливость приветствуем.